Глава 11. Принц ватных палочек. «Конечная, конечная станция!» Барнаби открыл глаза и хорошенько потянулся. Он сперва не понял, где он, но потом вспомнил. «Экспресс Фонсека». «Тут кофе пахнет», — сказал кондуктор, открывая окно, чтобы немного проветрить. «Это от моего рюкзака», — объяснил Барнаби, садясь ровнее и отстегивая ремень, чтобы влезть в лямки. Кофе ему на прощании подарили Этел и Марджери, набили рюкзак под завязку, чтобы мальчик остался в Рио-де-Жанейро на земле. Приехав на станцию в Сан-Паулу, он очень устал, но путешествие, похоже, освежило его. Теперь он был бодр, словно проспал несколько дней. Однако, выйдя на перрон, он с удивлением увидел вывеску «Пенсильванский вокзал». «Извините», — обратился Барнаби к проходящему полисмену, «далеко ли отсюда аэропорт Рио-де-Жанейро?» «Около 5000 миль в ту сторону, мальчик», — ответил полицейский, показывая на выход с перрона. 5000 миль?» — переспросил Барнаби, не веря своим ушам. «А где я вообще?» «В Нью-Йорке», — ответил полицейский, — «великолепнейшем городе на свете». «Вообще-то великолепнейший город на свете — Сидней», — сказал Барнаби. Возможно, он и удивился, оказавшись в Северной Америке вместо Южной, но такое заблуждение спускать с рук никому не собирался. Полицейский, однако, вроде бы не обиделся, только пожал плечами и двинулся дальше, а Барнаби вышел из здания вокзала, не понимая, что же ему делать. Очевидно, он всю дорогу проспал, и самолет в Сидней вылетел в Рио без него. А Барнаби был теперь один на улицах огромного города. Почти час он просто бродил. Пошел по одному проспекту, прошел по другой, пересек небольшую площадь и оказался в людном торговом районе. Его поражала высота зданий и толпы народу, спешившие по тротуарам. Немного погодя, он увидел, как в один небоскреб выстраивается очередь, и посмотрел на большую мраморную табличку на стене «Здание Крайслер». Тут кто-то толкнул его сзади, сорвал с плеч рюкзак и бросился бежать с ним по улице. «Эй!» — крикнул Барнаби. «Держи вора!» Но сделать тут ничего уже было нельзя. Не успев даже кинуться в погоню, Барнаби понял, что ноги его отрываются от тротуара, а весь он взлетает. Он долетел почти до вершины здания, но ударился головой обо что-то твердое и железное, и в глазах у него потемнело, а город под ногами закружился вихрем. «Уа!» — сказал Барнаби Бракет. «Эй, парнишка, ты живой?» Барнаби открыл глаза и посмотрел вверх. Он парил под сетчатой клеткой, висевшей на стене дома под тем карнизом, за которым начиналась террасная верхушка. Сквозь решетчатый пол виднелась пара крепких черных башмаков. «Скажи что-нибудь, парнишка, ты не поранился?» «Ух!» — простонал Барнаби, глядя в висячую клетку. Там, среди ведер и швабр, стоял парень в синем джинсовом рабочем комбинезоне. «Что со мной случилось?» «Ты подлетел сюда, как воздушный шарик, из которого выпускают воздух», — ответил этот молодой человек. «Потом врезался в меня и стукнулся головой. Как тебе вообще это удалось?» «Летаю», — отозвался Барнаби, встретившись взглядом с ястребом, который кругами спускался к Хадсону. Ему стало завидно. Птица умеет парить и приземляться по желанию. «Шутишь, да?» Барнаби попробовал пожать плечами, только плечи его прижимались к решетке, и шевелить ими было трудновато. «Вы мне поможете забраться в клетку?» — спросил он. «Конечно», — ответил парень, перегибаясь через борт. Он схватился за Барнаби, чтобы удобнее было тянуть, а потом как следует прижал мальчика за плечи, чтобы тот больше не улетал. «Впервые у меня такое», — изумленно покачал головой он. «Обычно в гости ко мне сюда никто не заглядывает». «Вы моющий кокон?» — спросил Барнаби, озираясь. По полу клетки были разбросаны щетки, швабры, шпатели и губки. «По крайней мере, днем, чтобы не голодать». Барнаби задрал голову и посмотрел на самую вершину здания. Пришлось даже назад немножко откинуться, чтобы получше разглядеть. треугольные окна и ребристые стальные арки, которые их окружали. «Внушительно, да? Целая неделя уходит, чтобы их все вымыть, знаешь? Меня, кстати, Джошуа зовут», — добавил молодой человек и протянул одну руку. «Джошуа Прюит». «Барнаби Бракет», — ответил Барнаби. «Большая у тебя на голове шишка», — сказал Джошуа, пальцами чуть раздвинув волосы у Барнаби на голове. «Надо тебе ее промыть. Спустишься со мной?» Барнаби огляделся. Особого выбора у него не было — либо спускаться опять на улицу, либо улетать дальше в небо. «Ну ладно», — ответил он. Джошуа кивнул, взял металлический кирпич, висевший на стенке клетки, шлепнул по большой зеленой кнопке, и они начали опускаться. Джошуа крепко держал Барнаби за руку, когда уже на земле они свернули за угол и вошли в здание через служебную дверь. В небольшом вестибюле Барнаби увидел только серую дверь лифта. Они вошли, и Джошуа нажал на кнопку 3. Кабина поехала в глубины здания. Выйдя из лифта, они прошли извилистым коридором, где древние трубы бежали по серым стенам. В них странно булькало и клокотало. Спустились по короткой неровной лесенке, и Джошуа открыл большую железную дверь в темную и мрачную комнату. Дернул за шнурок, и единственная лампочка осветила чье-то жилище. В углу лежал спальник, рядом стояли пустые чашки, пристроилась пара книг и недоеденный бутерброд. «Извини, что беспорядок», — смущенно сказал Джошуа. «Я уборку тут делаю реже, чем надо». «Вы тут живете?» — спросил Барнаби. «Ну да, своя квартира мне не по карману, вот и решил, что и тут на какое-то время сойдет». Он почесал голову. Похоже было, что ему как-то неловко от того, что жизнь ему ничего лучше не предложила. Гораздо выгоднее, чем платить за какую-нибудь клетушку на другом краю города. Барнаби задумался, отчего же человек станет жить под таким вот огромным зданием, и где родители этого парня? «Я тоже в таком месте окажусь?» — спросил он себя, пока Джошуа рылся в ящике, задвинутом в угол. Парень вытащил пузырек чего-то зеленого и тягучего на вид, а также пару пластырей. «А если я никогда больше не вернусь домой?» «Будешь как новенький», — сказал Джошуа, смазывая голову Барнаби зеленкой, в которую он обмакнул ватную палочку. Потом заклеил шишку пластырем крест-накрест. «Тебе получше?» «Гораздо», — ответил Барнаби. Он сел на большую круглую трубу, шедшую по стене почти возле пола, и крепко в нее вцепился, а потолок биться головой больше не хотелось. Он был весь стальной. В такие вот минуты он скучал по своему матрасу средней жесткости Белиссимо из Дэвида Джоунза. «Ладно, Барнаби», — сказал Джошуа, — «давай-ка я все это сложу на место, и мы вернем тебя на поверхность». Он скрылся за углом, а Барнаби обратил внимание на открытую дверь в другую комнату, встал и медленно двинулся к ней, цепляясь за железные фермы, как обезьянка, что скачет с одной лианы на другую. За дверью размещалась очень необычная коллекция скульптур, все из железа, скрученного в причудливые, но очень интересные формы. У некоторых в самую середину были засунуты деревянные дощечки, а их сердцевины испещрены льдисто-голубой краской. Казалось, никакого смысла в этих композициях нет, но все они отличались друг от дружки. Барнаби взял одну скульптуру в руку, и его поразила ее красота. Таким работам самое место в художественной галерее или в музее. А через минуту он обратил внимание на другую странность. В углу этой комнаты стояла простая картонная коробка, доверху заполненная ватными палочками. Такими себе уши чистишь. Их там были тысячи, даже десятки тысяч. «А я думал, ты улетел», — раздался у него за спиной голос. Барнаби развернулся. В дверях стоял Джошуа. «Это вы все сделали?» — спросил мальчик, оглядывая скульптуры. «Ну да, нравится?» «Очень красивые. А что они значат?» «Это тебе самому решать. Для меня лично каждый означает что-то свое. Я же сказал, что мою окна днем, а на самом деле я художник. Вернее, хочу им стать. Вот только не очень получается убеждать людей смотреть мои работы или покупать их. Ты себе не представляешь, какие заносчивые в этом городе галеристы. Может, я зря трачу время? Не знаю». «А коробка с ватными палочками?» — спросил Барнаби. «Тоже произведение искусства?» «Нет», — улыбнулся Джошуа, — «это просто коробка ватных палочек». «У вас, должно быть, уши очень грязные». «Это не мне», — сказал Джошуа, взял одну и пристально посмотрел на нее. «Я их просто держу тут, чтобы родню не забывать. Так глубоко под землей, может быть, очень одиноко, знаешь». «Другие люди фотографии хранят», — сказал Барнаби. «Ну, эти у меня тоже в бумажнике есть, одна-две. Но ватные палочки — семейный бизнес, поэтому они мне напоминают о доме. Мой отец — король ватных палочек Америки, а я, стало быть, принц, наверное. Слыхал когда-нибудь про Сэмюэля Прюита?» Барнаби покачал головой. «Да, он не очень знаменит, зато очень и очень богат. Он изобрел ватную палочку». Примечание. На самом деле ватную палочку в 1923 году изобрел переехавший в Америку польский еврей Лео Герстензанг, 1892-1973, конец примечания. «И когда кто-нибудь в мире покупает пачку таких вот палочек почистить себе уши, мой отец зарабатывает квартер. А в сумме получается очень много квартеров. Если их сложить, выйдет очень много долларов». «Почему же вы тогда тут живете?» — спросил Барнаби. «Вам и дворец, наверное, по карману». «Это отцовы деньги», — ответил Джошуа, выводя Барнаби в коридор. «А не мои. У меня есть только то, что я зарабатываю мойкой окон. Но мне хватает. Я не голодаю, пока делаю скульптуры. Он же мне ни дайма не дает, в дом не пускает. Вообще слышать не хочет обо мне». «Но почему?» — спросил Барнаби. Они уже поднимались в лифте. «Он разве не видел, какие хорошие у вас скульптуры?» «Он вообще-то не очень любит искусство, в том-то все и дело. Его интересуют только деньги, и он хотел, чтобы меня они тоже интересовали. Пытался научить меня вести дела, торговать ватными палочками. Решил, что я буду на него работать, а когда он от дела отойдет, весь бизнес останется мне. Но хочешь, я тебе один совет скажу? Ватные палочки — это не очень интересно». «Наверное». «Все равно мне хотелось самому строить свою жизнь, а не то, чтобы кто-то распоряжался ею за меня. Вот потому я и живу, как крыса в подвале, каждую ночь делаю эти вот скульптуры и уже начинаю думать, что старик, может, и прав. Никто никогда не будет воспринимать меня всерьез. Может, действительно стоит все бросить». Они уже вышли на улицу, и Джошуа протянул Барнаби пару плоских железных слитков, которые взял у себя в задней комнате. «Сунь их в ботинки», — сказал он, не заметив, что Барнаби прихватил у него в жилище и кое-что еще. Это кое-что теперь лежало у него в кармане. Ходить с ними будет трудно, но, по крайней мере, сразу не улетишь. «Спасибо», — ответил Барнаби, — «и за то, что голову мне заклеили. Другим бы дела не было». «С другими очень трудно», — сказал Джошуа и помахал рукой, а сам влез в свою клетку и нажал зеленую кнопку. Поднимаясь, он сказал: «Будь осторожней, Барнаби Бракет, Нью-Йорк, знаешь, может быть очень опасным местом».